Появление горничной прервало ее размышления. Лиза подозвала катившую впереди себя уборочную тележку девушку. «Здравствуйте. Вы не могли бы ответить на несколько вопросов?» «Вообще-то у меня много работы», — буркнула недовольным тоном горничная. «А в чем дело? Это все из-за этого московского гостя? Но его же не здесь убили. Скажите, кто бывал в его номере? С кем он пил? Может, вы слышали голоса? Кто-то ругался? С хозяином нашим он здесь пил, с Северцевым? Но они никогда не ругались. Они вообще были друзьями. Мещерский часто приезжал сюда и всегда был всем доволен. Я не знаю, что вам еще рассказать. А женщины? У него бывали здесь женщины? Знаете, он не дурак выпить. Они с Северцевым на пару здесь, знаете, как гудели? Песни пели? Нет. Ничего такого вроде не было. Разве только вот пару дней тому назад я пришла на работу рано, как обычно. Поднялась, постучала в номер, мне никто не ответил. Ну, это обычное дело. Этот господин спал допоздна. Да и как не спать после такого количества выпитого? Он как-то рассказал мне, чтобы я, если он спит, спокойно входила и убиралась. Ну, я и вошла. Гляжу, он действительно спит, а так крепко. Но только не на кровати, а на диване. С головой укрылся теплым одеялом и спит. Мне-то еще лучше. Значит, я могу и постель поменять. Короче, стала я собирать пустые бутылки, остатки еды. А что это была за еда? Ну, да. Она отличалась от той, которой закусывали обычно они с Владимиром Александровичем. И чем же она отличалась? Да я сразу поняла, что у него была дама. Потому что это был дорогой шоколад и шампанское, и фрукты, виноград, персики, и это сейчас, когда не сезон. Да и в пепельнице были окурки от женских тонких сигарет, и все в красной помаде. Думаю, крепко они погуляли, от души. Вы не знаете, кто была эта женщина? Нет, не знаю, как сказать. Понимаете, постель была в крови, одной из двух. Либо у женщины были критические дни, либо этот товарищ притащил в номер совсем молоденькую девчонку. Но крови было много, я даже испугалась. Для нашей гостиницы такое безобразие — редкость. В основном у нас останавливаются приличные люди, ничего такого я никогда не видела. Ну, пьют мужики, это нормально, для того они и приезжают сюда, чтобы решить какие-то вопросы, и без алкоголя, как правило, не обходится. Но что вот такой вот бардак, грязная постель, словно на ней в обуви валялись. Может, вы нашли какую-нибудь заколку или сережку, там носовой платок, принадлежащий этой женщине, а? Спросила Лиза со слабой надеждой. Поймите, это очень важно. Да, кое-что я нашла. Поясок зеленый, вязаный. Может, от зеленого платья или жакета, но явно женская вещь. Полностью зеленый. Ну, знаете, он зеленый, а на концах маленькие такие оранжевые помпончики. Думаете, совсем молоденькая девчонка у него была, да? Вас как зовут? Надя. А что? Надя, пожалуйста, попытайтесь вспомнить еще. На подушке вы не заметили волос? Заметила, конечно. И не только на подушке. И на простыне тоже. Длинные рыжие волосы. Что еще интересного вы нашли? Да ничего особенного. Стихи, рукописи. Много. Думаю, Мещерский перед тем, как уложить девушку в койку, стихи ей читал. Потом напоил шампанским и, ну, сами понимаете, что он с ней сделал. Все мужики — скоты, честное слово. А еще москвич. Вы все убрали? Конечно, сменила постель. Ее уже постирали, так? Ну да. А что, это так важно? Или эта девушка в полицию заявление написала? Осенила вдруг горничную Надю? Что ее, Изнасиловали? Нет, нет, нет, ничего такого. Действительно, как говорится, поздно, доктор, пить боржоми, легкие уже отпали. Мещерского-то убили. Думаете, это она? Кто? Ну, это девушка. Не знаю. Скажите, Надя, у вас ночью внизу сидит охрана? Конечно, есть. Там сейчас воеводин, Пашка, охранник наш. Он этот месяц тут круглосуточно работает, пока его сменщик в отпуске. Сам попросился, ему деньги нужны. Ну, начальство и пошло ему навстречу. С Владимиром Александровичем всегда можно было договориться. Душа был человек. Спасибо вам большое. Лиза, оставив горничной свою визитку с номером телефона и со словами «Будут проблемы, обращайтесь», поблагодарила ее и спустилась вниз. Нашла охранника, пившего кофе из пластикового стаканчика неподалеку от кофейного автомата. Задала ему несколько вопросов. Выяснилось, что поздно вечером, 14 мая, в гостиницу вместе с Мещерским пришла молодая женщина, рыжеволосая, в пестром зелено-оранжевом вязаном платье. Судя по ее возбужденному состоянию и поведению в целом, она громко смеялась, пыхтела сигареткой, которую потом просто выбросила, не загасив, в мусорную урну, двигалась неуверенной танцующей походкой. Она была уже изрядно под шофе. Павел Воеводин, к несчастью, всю ночь слушал музыку в наушниках, грубейшее нарушение устава, а потому не мог ответить на вопрос, раздавались ли сверху какие-нибудь крики или шум. На следующий день рано утром, приблизительно в 4 часа, уже 15 мая, в день смерти Гороховой, вчерашняя дамочка, выглядевшая так, словно ее перепугали насмерть, вся белая, как бумага, просто похожая на покойницу, спустившись из гостиницы, пробежала мимо Воеводина, даже не взглянув на него, и, постукивая каблучками, начала спускаться с высокого крыльца, ломая себе ноги, как он сказал. То есть, это Воеводин решил, что она не в себе, и ей нужно элементарно помочь спуститься с крыльца, чтобы она не разбилась, поэтому он выскочил вслед за ней, схватил ее под локоть и помог сойти со ступенек. Она вновь не обратила на него внимания, ее все трясло, пробормотав «мне бы такси». Она подошла к самому краю тротуара и встала там в ожидании машины. Но в этот ранний час автомобилей на улице вообще было мало, а уж такси и подавно. Тогда Воеводин предложил ей вызвать его друга-таксиста, но она отмахнулась, из чего он сделал вывод, что она очень спешит и не надеется ни на каких друзей-таксистов. Или же она просто хотела, чтобы охранник от нее поскорее отвязался. Как раз в это время она остановила такси. Села на переднее сиденье, и охранник услышал, как она сказала: «Улица Лермонтова, магазин «Цветы». Она уехала. А Мещерский, по словам охранника, вышел из своего номера только после обеда, и выглядел он ужасно. Видно было, что всю ночь пил, — заявил охранник. Поблагодарив Воеводина, Лиза позвонила Мирошкину и попросила его выяснить адрес расположенного по улице Лермонтова цветочного магазина. — Сережа, мне кажется, я... Откуда-то знаю этот адрес. В голове вертится. Ну, скажи, скажи, ну, напомни мне. Позвони Глаше, может, она вспомнит. Засмеялся Мирошкин. Витамины надо пить и побольше спать, Лизавета. Сереж, кто из ее друзей проживает на улице Лермонтова? Ну? Да не парься ты. Туманов. Вспомнила? Скульптор. Записывай. И он продиктовал ей полный адрес Ивана Туманова.